Глава 36. Я открываю глаза в зале судебного заседания Приморского районного суда. Судья зачитывает приговор. Доказательства, собранные по уголовному делу, полученные законным путем, являются допустимыми, относимыми и достаточными для вывода о виновности. Я снова закрываю глаза. Я держу в правой руке запястье своей левой руки и прижимаю его к носу. Судья продолжает говорить из параллельной вселенной. Ее голос доносится сюда тихим колебанием воздуха. Назначая наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного. Я обхватываю себя руками и раскачиваюсь. Судья переворачивает страницу. Вдох носом, открываю глаза. Судья продолжает. Свою вину не признает, в содеянном не раскаивается. Выдох ртом. Судья подходит к кульминации. На основании вышеизложенного суд постановил. Ходатайство стороны обвинения о переквалифицировании инкриминируемой части отклонить. Я облегченно закрываю глаза. Ходатайство стороны обвинения о конфискации имущества отклонить, так как в процессе судебного следствия не было доказано, что имущество было получено незаконным путем. Приказываю наложить штраф в размере 500 тысяч рублей. Судья зачитывает приговор целую вечность. Я смотрю на свидетеля обвинения с ненавистью. Свидетель обвинения не смотрит мне в глаза, потому что она омега. Я есть смирение с неотвратимостью наказания. Я здесь альфа. Судья бьет меня своим молотком по голове. Назначить наказание в виде лишения свободы на срок? Все. Я по-прежнему стою на ногах, только потому что законом запрещено служить приговор лежа. Я обязана стоять, и я стою. Хотя морально я уже давно лежу на полу. 2, 1, бам. 11 лет и 4 месяца с отбыванием наказания в колонии строгого режима без конфискации имущества, а также наложить штраф в размере 500 тысяч рублей. В ходе следствия не было доказано, что имущество подсудимого было получено незаконным путем. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке. Адреналиновый цунами разливается по моим венам. Мозгу нужна доля секунды, чтобы распознать колебания воздуха у рта судьи, преобразовать их в речь, подтянуть все свои знания и мысли относительно этих слов и дать кортизоловый пинок телу. Беги. Но бежать уже некуда. Лучше бы я умерла в той аварии. Не могу посмотреть ему в глаза. Я знаю, что я должна, но я не могу поднять на него свой взгляд. Я стою, уставившись на свои ноги, не могу выпрямить спину. Адвокат Дима ловит меня на выходе из здания, когда я бездумно натягиваю на себя свою куртку. Я не помню, как оказалась здесь. Я ненавижу тебя, адвокат. Поворачиваюсь к нему. Что? Елизавета, в данном случае это наилучший исход. Поверьте, мы будем подавать апелляцию, но об условном не могло идти и речи. Адвокат объясняет мне, хотя я не просила объяснять, что вам от меня нужно. Дмитрий попросил вам передать. Он протягивает мне файл с несколькими листами, первый из которых перевернут. Видно, что на обратной стороне листа написано от руки. Я не хочу это читать. Я не хочу это читать. Я не хочу это читать. Лиза, сейчас самый подходящий момент, чтобы рассказать все в открытую. Знаю, что у тебя свое видение нашей истории, но прочитай мою. Мы никогда не говорили о прошлом, но теперь у нас есть только оно. Я рос со старшим братом. Слезы текут по моим щекам. Его откровенность меня обезоруживает. Еще меня обезоруживает синдром отмены феназепама. Искренность – это как стоять голой перед толпой. Я не хочу это читать. Я не знаю своих родителей. Моим папой и мамой был старший брат. Мы росли в детдоме. Когда ему исполнилось 18, он оформил опекунство и забрал меня. Мне было 8. Через 5 лет он умер от передоза. 15 сентября. И меня вернули в детдом. Здесь его почерк сбивается, и если бы он говорил мне это голосом, он бы замолчал и отвернулся, чтобы не показывать свою слабость. Когда несешь свою жертву, как олимпийский огонь, ты ослепляешь им себя, не замечая, что вокруг тебя такие же искалеченные души. В тот вечер, когда он написал мне, что у нас не получится увидеться, ему нужна была моя помощь. Если бы я не была ослеплена своим эго, я могла спросить его. Я могла бы просто молча сидеть с ним рядом на могиле его брата. Я могла бы не придумывать историю за него и мстить ему за свои же фантазии. Я могла не быть такой дурой. если бы только я хотела сделать шаг навстречу, а не два шага назад. Я не могу объяснить, зачем я влез туда же. Родовое проклятие, глупость или желание повторить судьбу брата. Я не знаю. Когда Дима чего-то боится, он нападает. Ему было так страшно жить в этом мире, где есть то, что убило его брата, что он пришел туда, в самый эпицентр, в филиал ада. С Аней мы познакомились в детдоме, ты это уже знаешь. Она стала мне близким человеком, о котором я заботился. Меня все устраивало, пока не появилась ты. Меня тошнит. Я сажусь на ступеньку лестницы у входа в суд Приморского района. Дима Босс тоже говорил, что его устраивала его личная жизнь, пока не появилась я. Я разрушаю личные жизни других или показываю, что эти личные жизни полное говно. Не знаю. Каждый сам решит. Вдох. И я люблю тебя. Ты это знаешь. Знаю, шепчу я сквозь слезы. Дима Лизин никогда не был красноречив. Только что выпал первый снег. Я чувствую, как снежинки падают на мои руки. И я согласен с тем, что заслужил все это. Я бы очень хотел забыть то, что было, но нет, Лиза. И я все помню. Мой пульс учащается до 300 ударов в минуту. Мне очень плохо, и я не вижу ничего, кроме этих букв. Эти буквы уничтожают все идеи, на которых я строила жизнь последние несколько лет. И я думал, что мы сможем начать сначала. Думал, я очистился от своей вины перед тобой. Отработал грехи, так скажем. Думал, ты достаточно отмщена и сможешь меня простить. Я сижу на ступеньках, зажмуривая глаза, из которых текут черные слезы. Я часто вдыхаю, но не чувствую насыщения кислородом, будто мои легкие прострелили, и воздух выходит из ран. Аня позвонила мне в ту ночь. Я не хочу это читать. Я не хочу это читать. Я не хочу это читать. У меня трясутся руки. Написанное на этой бумаге разрушает мою жизнь. Снова. Она сказала, что ты приняла эфедрин. Что ты в офисе с директором. Лиза, в этот самый день, когда от передозировки умер мой брат, ты, единственный по-настоящему дорогой мне человек, принимаешь эфедрин. Мы же договаривались с тобой. Он злится на меня за это решение даже сейчас. За решение, которое я приняла, исходя из своих идиотских фантазий, не имеющих никаких точек соприкосновения с реальностью. Я приехал. Аня ждала меня у входа. Сказала, что ты с директором в его офисе. «Тварь! Я ненавижу тебя, Аня!» в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Я поднимаю глаза и вижу, как она выходит из здания суда. Она смотрит на меня. Она меня никогда такой не видела. Мне кажется, что она торжествует, а когда мне кажется, мне не кажется. Я бегу к ней, сжимая его письмо в кулаке, и бью ее по лицу и голове. Я кричу, что ненавижу ее, и бью прямо перед зданием суда Приморского района кулаком, в котором сжато письмо ее бывшего парня, который думает обо мне, даже находясь в тюрьме. Масштаб вашей личности определяется величиной проблемы, способной вывести вас из себя. Только что снова определился размер моей личности. Я продолжаю бить ее, и сейчас я превратилась в тех, кого всегда ненавидела. Но у меня есть причина. Есть моральное право. Все так думают. Я продолжаю бить ее. Она кричит. Меня оттаскивает какой-то мужик в форме. Я бью и его. Он говорит что-то о нападении на сотрудника, но я кричу громче него. Я кричу, что мне все равно. Я просто кричу. Если я не буду сейчас кричать, моя грудь разорвется изнутри. Я открываю глаза на кушетке скорой помощи. Мне вкололи диазепам или что-то в этом роде, потому что я чувствую теплое спокойствие внутри. Но в этой ситуации ненормально чувствовать спокойствие. Рядом со скорой стоит БМВ с мигалками. На капоте написано «ДПС». Сотрудник, который оттаскивал меня от Ани, я знаю его. Это друг Димы. Он не тусил с нами в клубах и редко приезжал. Думаю, они с Димой больше общались один на один. Я видела его 3 или 4 раза в гражданской одежде. Я не знала, что он мент. Он подошел к открытой двери и спросил. «Успокоилась? Поехали». Он протягивает мне руку, чтобы я вылезла из машины. У меня кружится голова. На моем лице черные разводы, на руках кровь с лица Ани, и на мне разорваны брюки. Я по-прежнему сжимаю в кулаке письмо. При этом я нахожусь под воздействием диазепама. Этот парень в форме не испытывает ни малейшей жалости ко мне. Он спрашивает меня. «Где документы, которые тебе передал адвокат?» Я медленно поднимаю на него свой взгляд, вспомнив, что письмо было вложено в файл с другими документами. «Я не знаю», — сбивчиво отвечаю я. «Он меня ненавидит. Это сразу видно». Он осматривает место у здания суда. Файл лежит на лестнице, там же, где я оставила его, прежде чем накинуться на Аню. Он открывает дверь сине-белой БМВ и рукой показывает мне направление движения. Он очень похож на моего бывшего парня. Друзья часто похожи своими движениями и манерой речи. Зеркальные нейроны. Я закрываю глаза и задираю голову, чтобы хоть немного света попало на лицо. В мой внутренний мир. Вдох. Хватит страдать. Садись в машину, Лиза. Это все подростковые фиксации. То, что я вижу сходство этого парня с Димой, плохой знак. Я закрываю глаза на пассажирском сиденье БМВ полковника ГИБДД. 3, 2, 1. Открываю глаза. Мы на штрафстоянке. Клон моего бывшего парня разговаривает с охранником стоянки. Я ничего не понимаю. Я просто хлопаю глазами. Во мне насильно выключили эмоции. Внутривенно. Клон подходит и открывает мою дверь. «Выходи». Он силой вытаскивает меня из машины и ведет под руку. Он продолжает. «Сейчас садишься за руль и едешь со мной, поняла? Соберись. Просто едь за мной. Ты поняла меня?» Он потряхивает мою руку, а я качаюсь по инерции. Он подводит меня к черной опечатанной БМВ, в которой у меня украли будущее. Я вырываюсь и шепчу. «Нет, нет, нет!» Я держусь за голову, стараясь удержать воздействие успокоительного, которое не справляется с натиском адреналина. Кручусь вправо и влево всем телом, говоря «нет». Я знаю, что просить бессмысленно. «Зачем ты это делаешь? Что тебе вообще надо от меня?» Он злобно хватает меня за предплечье. Я его раздражаю. Он меня тоже. Я вырываюсь, но после введенного миорелаксанта я не способна напрячь свои мышцы достаточно, чтобы мои удары и попытки вырваться не были похожи на демонстративные. Дима бы уже разбил ему морду. «Иди в жопу!» — я кричу. «Я ненавижу тебя, клон моего бывшего парня. Успокойся и делай, что тебе говорят. Села в машину». Он толкает меня за руль черной БМВ, в которой у меня украли будущее. Все это время в моем кулаке сжато письмо, где мой бывший парень рассказывает мне мою историю. «Все, что от тебя сейчас требуется, ехать за мной. Ты поняла? Не нарывайся на проблемы». «Да», — отвечаю я, уставившись на бело-синий значок на руле, представляя, как Дима возит этого урода лицом по капоту. Я тру глаза, пытаясь взбодриться. Мне нужен кофе. Завожу машину и выезжаю со стоянки. Я плохо вижу, можно сказать, что синий-красный огонек на машине клона моего бывшего парня — это мой персональный свет в конце тоннеля. Я еду к нему. Охранник смотрит на меня с сочувствием. На моих руках кровь. На лице черные разводы. Меня насильно притащил сюда сотрудник ДПС. Уверена, что в инструкции к тому препарату, что мне ввели врачи скорой помощи, написано, что под воздействием этого самого препарата запрещено управлять транспортными средствами. И я с этим абсолютно согласна. Я концентрируюсь на красно-синем огне. Это все, что от меня сейчас требуется. Клон едет быстро, ему приходится тормозить и ждать, пока я догоню его. Он не учитывает мои заторможенные когнитивные функции. Он резко тормозит, потом резко разгоняется. Он такой же дерганный, как мой бывший парень. Мы подъезжаем к перекрестку, где уже собралась небольшая пробка. Загорается красный, и мой персональный свет в конце тоннеля выезжает на встречную полосу и включает сирену. Я медленно выезжаю за ним. Он не учитывает мои заторможенные когнитивные функции. В любой другой ситуации мне бы понравилось гнать в сопровождении ДПС по встречке. Я не знаю, куда я еду. Я не знаю, где я и почему я вообще еду с ним. Я даже не знаю, кто я. Любящая раненая душа или просто бесчувственная холодная тварь? Модные коучинговые веяния учат нас делать то, что мы хотим. Что делать, если ты ничего не хочешь? Хотя от кофе я бы не отказалась. Я не хочу ехать за наглым ментом на машине, в которой у меня украли будущее. В конце концов, это не у меня в багажнике нашли полкило кокаина. Поворачиваю на первую попавшуюся улицу и расстаюсь с клоном. Знаю, что это ненадолго. Я забираю свой кофе через открытое водительское окно у сотрудника МакАвто, когда разъяренный сотрудник ГИБДД выхватывает стакан из моей руки и с силой кидает его на асфальт. Мой капучино растекается светло-коричневым пятном, затекая под черный протектор БМВ, который меня насильно заставляют вести. Он говорит, даже не сдерживая свое раздражение. «Ты совсем охуела?» Вся очередь сзади меня не издает и звука. Конечно, такая сцена. Они, наверное, думают, что я его девушка. Мы могли бы быть прекрасной парой, потому что он такой же моральный урод, как мой бывший. «Слушай, да пошел ты нахер!» Я отстегиваюсь. «Ты что о себе возомнил?» Я открываю дверь. «Иди проституток гоняй на трассе и штрафы за парковку выписывай, быдло!» Я выхожу из машины, оставляя ее прямо у окошка выдачи. Самый свободный человек – это тот, у которого ничего нет. Эта история уже закончена. Мне нечего здесь делать. Я ухожу быстрым шагом, слышу, как он садится в машину, слышу знакомый и родной вой шести цилиндров за своей спиной. Это все подростковые сексуальные фиксации. Это не любовь. Во всяком случае, теперь мне невыгодно считать это любовью. Клон моего бывшего парня на машине моего бывшего парня догоняет меня и поворачивает прямо передо мной, перегораживая мне дорогу. Клянусь, колесо остановилось в 2 сантиметрах от моей ноги. Я только что подумала, что даже потеряв всех любимых людей, бизнес, деньги, у тебя остаются только твои ноги. То есть чисто теоретически я не до конца свободна, пока у меня есть ноги, на которые можно наехать колесом БМВ от моего бывшего парня. Понимаете? Он вышел из машины и заломал мне руку за спину. Этому их учат в школе МВД. Это не обязательно, учитывая, что я не оказываю физического сопротивления. Это просто акт агрессии. Он хочет сделать мне больно. Мы могли бы стать прекрасной парой. Да, я смеюсь. На глазах у изумленной очереди за вонючими бургерами какой-то сотрудник ДПС выламывает руку девушки, которая только что оставила BMW M5 у окошка выдачи кусков мертвой коровы. Простите нас, все свидетели этого происшествия. Просто этот сотрудник дорожно-постовой службы не умеет справляться со своей болью. Их этому не учат в школе МВД. Он только что потерял друга. Или его бизнес накрылся. В любом случае, ему плохо. Он усаживает меня за руль. Все, что от меня требуется, это ехать за сине-красным огоньком. Снова. Я еду, но не могу отделаться от ощущения, что эта история продолжается. Она должна была закончиться после того, как судья дала нам всем по голове своим молотком. Но нет, история продолжается. А я хочу, чтобы она отвязалась от меня. Это невозможно, потому что эта история и есть я. Я – это история. Закончить ее можно только одним способом, хотя и здесь я не уверена. Никто не знает, что там, по ту сторону конца этой истории. Я поворачиваю голову в сторону Невы, которая, как мудрая мать, готова принять любую боль дочери. Все это время она сводила меня с ума. Здесь набережная, всего лишь чугунные перила. Если врезаться в них на скорости 60 км в час, то они просто откроются, как ворота. Это было бы очень красивым завершением истории. Мы все от нее устали. И всем уже понятно, что ничего хорошего больше не произойдет. Я поворачиваю руль в сторону набережной, пока клон моего парня уменьшается вдалеке. Он будет в бешенстве, и меня это радует. Это отдельный вид зависимости – доводить человека до состояния исступления, а потом нести свою жертву, как олимпийский огонь. Александр Евгеньевич что-то говорил об этом. Заторможенные когнитивные функции или инстинкт самосохранения – я не знаю. Я врезаюсь в каменную колонну между чугунными воротами в конец этой истории. Я уже слышу приближающуюся сирену. Я вишу на руле, опустив голову. Господи, знали бы вы, как я устала от себя. Снаружи может показаться, что я потеряла сознание, но, к сожалению, нет. Клон моего парня стучит в окно, и я продолжаю делать вид, что потеряла сознание. Я наблюдаю, как черные слезы разбиваются о мои брюки. Так проходит целая вечность, прежде чем клон разбивает заднее стекло БМВ моего бывшего парня и открывает дверь изнутри. Я надеялась, что эта ситуация рассосется сама собой. «Очнись, эй!» Он грубо трясет меня за плечо, вытаскивает меня из машины и сажает на пассажирское сиденье. Обходит машину, смотрит повреждения и садится за руль. «Я очень хочу спать». У Димы просто страсть на тупых баб. Он настраивает сиденье и руль под свой рост. И тупых друзей, типа трагдилеров или сраных ментов, говорю я с закрытыми глазами. Я почти сплю. Это сознательное самоповреждающее поведение. Клон просто злобно посмотрел на меня. Мы подъезжаем к одноэтажному зданию. В какой-то момент этого путешествия я подумала, что он везет меня в лес, чтобы застрелить там и сжечь в этой машине. Скорее всего, план был другой. «Давай свой паспорт и права», — говорит клон, вытаскивая из файлика один из документов. Я молча отдаю свои документы. Он уходит. Я беру скомканное письмо, испачканное в моих слезах и крови Ани. Она ждала меня у входа. Сказала, что ты с директором в его офисе. Я был в неадеквате. Костя остановил меня и немного привел в чувство, убедил отойти. Но через несколько секунд ты упала в проем той двери, где тот долбоеб взял тебя за талию и позвал в чиллаут. Не знаю, что на меня нашло. Это было какое-то животное состояние. Не знаю, сможешь ли ты это понять, но это было из любви. Мне стало страшно. Дима никогда не был красноречив. Он пытается сказать мне, что это история обо мне. Я знаю все, что он может и хочет мне сказать. Эта история всегда была только обо мне. Эта история и есть я. У другого человека всегда есть тысячи причин поступать тем или иным образом. Но всегда есть только одна причина, почему он поступает так именно с тобой. Это и есть часть твоей личной ответственности. Даже когда тебя бьют. Если это повторяется, значит, ты застрял на этом уровне игры, и он повторяется и повторяется, пока ты его не пройдешь. Мне кажется, я только что его прошла. Я отдаю тебе все, чтобы в очередной раз попытаться доказать. Машина, квартира, деньги на счете. Теперь твои. Передаю это письмо вместе с дарственными. Адвокат договорился с Мишей, он оформит машину. Прости меня. Прости меня. Прости меня. Я люблю тебя. Всегда. Я сжимаю письмо в кулаке и держу его в районе живота. Я сгибаюсь, потом сажусь на колени прямо у левого переднего колеса моей машины. Мне очень страшно сейчас, потому что я осталась одна. Все это время я металась между двумя покровительственными наркоманами, не отождествляя себя с их жертвами-омегами. Какая разница, как я объясняла себе все это, если в итоге я осталась валяться на полу площадки осмотра транспортных средств в каком-то МРЭО, как пустой пакетик из-под сока, рядом с черной, хитро прищуренной бэхой на номерных знаках, которые буквы Х, А, М. Передний бампер, который снова сломан, а заднее стекло разбито. Меня притащили сюда насильно. Мне причиняют добро насильно. Делать то, что вас не просят, это агрессия. Каждый из участников этой истории виноват. Здесь некого винить и некого прощать. Каждый участник этой истории сделал и получил то, что должен был. Я получила черную БМВ, квартиру и разбитое сердце. Это не просто метафора. Это мое чувствование. Дима Лизин получил 11 лет и 4 месяца строгого режима и разбитое сердце. Аня – зависимость от кокаина и разбитое сердце. Дима Босс – жену овоща и разбитое сердце. Жена Димы Босса – попытку покончить с собой и разбитое сердце. Каждый из нас несет ответственность за содеянное в равной степени. Дело не в самой истории, а в ее участниках. У каждой задачи всегда есть исходные условия. Условия нашей задачи делали невозможным ее позитивное решение. И если бы хоть кто-то из участников этой истории хотел решить эту задачу без разрушающих последствий, то цепочка трагических факторов разорвалась бы до достижения экстремума. У каждого всегда своя правда. Все участники этой истории до последнего были уверены в том, что делают все правильно. И удивительным образом так сложилось, что понятия правильности у всех участников противоречили друг другу. Мне всегда казалось правильным жестко расставлять свои границы, а если они были нарушены, неадекватно отвечать. Никто из участников этой истории никогда не был сильнее меня. Я обладаю такой силой, что могла бы излечить всех великодушием и любовью, а могла бы уничтожить каждого. Я выбрала второй вариант. К первому я была морально не готова. Простите меня, все участники этой истории, но каждый из вас на определенном этапе своей жизни соприкоснулся со мной по своей собственной причине. Зачем я случилась с вами? Ответить на этот вопрос сможете только вы. Я не буду делать выводы за вас. Сделайте их сами. Факт остается фактом. Даже самый сильный участник в истории может оказаться выпитым пакетиком из-под сока, валяющимся в каком-то богом забытом МРЭО. Ане всегда казалось, что правильно – это когда они с Димой вместе. Если Дима с кем-то другим, это неправильно. Каждый из нас действовал из желания восстановить порядок, каждому из нас казалось, что он на стороне правды. У Димы тоже было свое понимание правильности, за которое он готов делать ужасные вещи. Ужасными их считаю я, а не он. Может, потому что он сделал это со мной? Он думал, что защищает меня от ошибок своего брата, но я не его брат, а он должен был позволить мне получить свой опыт. Впрочем, я его получила. Клон моего бывшего парня подходит ко мне с документами, подтверждающими мое право собственности. Он молча садится рядом со мной и закуривает сигарету. Ему тоже плохо. Его друга посадили. Или его бизнес накрылся. Я лежу на полу рядом с ботинками сотрудника ГИБДД под воздействием диазепама. На моих руках кровь, на лице черные разводы. Я выпускаю дым в потолок, представляя, что это моя боль. Но это не работает. Я пустой пакетик из-под сока. Эта боль со мной навсегда. Начать сначала уже никогда не получится. Ни у кого из нас. Эта история является частью каждого из нас. Навсегда. «Тебя вся тусовка ненавидит. Удивительно!» Протяжно и задумчиво произносит клон. «Все у нас всех было супер, пока не появилась ты. Потом еще авария эта...» Я по-прежнему лежу у него в ногах и слушаю, как все меня ненавидят. Даже когда меня ненавидят, эта история все равно обо мне. И все так счастливы были, когда он после аварии не возвращался к тебе. Думали, что он хочет от тебя избавиться. Это я хотела от него избавиться. Этот тупой мент рассказывает свою версию моей истории. Я молча слушаю, как всегда. Он продолжает свою исповедь. И вот ты снова вернулась. Ты во всем виновата. Тебя все ненавидят, поняла? Все, кроме твоего друга. На остальных мне насрать. Да и ему тоже плевать на вас всех, когда рядом я. Я говорю это с издевающимся полуистерическим смешком. Давай документы от моей машины, полковник, друг наркодилера, блять. Я поднимаюсь и отряхиваюсь, будто это может помочь моему внешнему виду. Он поднимает на меня взгляд. Уверена, что он был бы счастлив застрелить меня прямо здесь, но ему надо отчитываться за каждую пулю. «Как ты думаешь, Лиза?» Он долго затягивается. «Очень долго. Почему его не смогли отмазать?» Он смотрит на меня, как пассивно-агрессивный учитель на ученика, заведомо зная, что тот не выучил урок. «Ну давай, предположи хотя бы одну версию». Я понимаю, на что он намекает, и я не хочу это слышать. «Со всеми связями», — продолжает он медленно, — «с таким количеством разных друзей. Ты же сама знаешь, да?» Когда он произносит «разных друзей», он обводит себя рукой. И я не хочу это слушать. «Отдай мои документы». «Ну что, Лиза, есть предположение? Ты правда думаешь, что если бы это был обычный залет, его бы не отмазали? Ты действительно настолько тупая?» «Отдай мои документы, твою мать!» И я чувствую, как диазепам отступает под натиском удушающей паники. Я сажусь в машину и завожу ее, но он держит дверь. И я поеду вместе с полковником ГИБДД, висящим на двери моей машины. Я даже готова переехать его, лишь бы не слышать того, что он пытается мне сказать. «Ты ничего не знаешь! Ничего не знаешь! Все эти твои конспирологические дегенератские теории! Отвали от меня!» И я кричу, даже визжу. Он улыбается. «Только одна причина. Его не отмазали, потому что был такой приказ. Кому он нужен, а?» Он швыряет документы мне в лицо и убирает руку от двери. Я поспешно закрываюсь изнутри и пытаюсь дышать, хотя в этом давно нет никакого смысла. Я держусь за область в районе сердца, но не уверена, что оно там еще есть. Я смеюсь сквозь слезы. Каждый из участников этой истории просто боролся за свою любовь. Кроме меня. Босс боролся за меня своими методами. Фантом боролась за босса своими. Аня боролась за Лизиного своими методами Омеги. Лизин боролся за меня со мной же. А я? Я боролась за себя. Против всех одновременно, включая себя. И я продолжала эту бойню годами, хотя все давно разошлись. Я мчусь по набережной Невы со скоростью 130 км в час. У меня нет пункта назначения. Нет цели этой поездки. Мой путь и есть цель. Я кричу и давлю на педаль. Моя душа горит. Жертва – это состояние претензий к другим людям. Жертва – это не тот, кто получает подзатыльники, а тот, кто их раздает. Через 11 лет и 4 месяца я разделяю свою боль на тысячи экземпляров и отправляю во все уголки России. Теперь эта история является частью вас. Простите меня за это. Автор в соцсетях. Компьютерная собака Лиза Шашукова. Все права на произведение принадлежат автору. Любое использование, публикация и цитирование без согласия правообладателя преследуется по закону о защите авторских прав.